Когда я слышал о нем в последний раз, то он жил в одном заведении возле Малбери-парка. А значит, поедем туда. А вы, док, не выпускаете нашу очаровательную подругу? Может, я и ошибаюсь насчет нее, но лучше пусть посидит дома. Малбери-парк расположен к северу от Бруклинского моста в сотне ярдов от китайского квартала. Сейчас он выглядит довольно тихо и спокойно, но раньше, несколько десятков лет назад, это было самое опасное место в Манхэттене. Огромные дома, где жили негры и белые, были переполнены, убийства были повседневностью, рутиной. Детей годами не выпускали из комнат, потому что в коридоре они могли повстречаться с каким-нибудь кровожадным маньяком. Когда дети становились старше и могли постоять за себя, они объединялись со своими приятелями и создавали первые в Нью-Йорке банды. Да и сейчас Малбери-парк оставался опасным местом, но для Богля эта обстановка была родным домом. «Здесь живет один мой знакомый. Как же его зовут?» — Сэм задумался. «Ага, Вукси, Вукси. Он уж точно знает о бандаске все, что нам надо». Вукси мы нашли за стойкой одного из зловеще выглядевших баров. Он заметил нас, едва мы вошли, и подозрительно разглядывал, пока мы пробирались к стойке. «Эй, Вукси!» — ухмыльнулся Богль. «Все, бережешь себя для тюряги?» Вукси вздрогнул, его грубое лицо просветлело. «Богль! Он протянул огромную лапу, чтобы пожать руку Сэму. «Ты откуда взялся?» «Да вот решил пройтись по старым корешам. Как бизнес?» Улыбка Вукси потускнела. «Дерьмо, а не бизнес. Ребят наших почти никого не осталось. Вукси, познакомься, это мой друг Милан. Мы теперь работаем на пару. Друг Сэма мой друг». Вукси пожал мне руку так, что я переступил с ноги на ногу. «Слушай, Вукси, этот парень собирается работать на Андаско. Ну, и мы хотели узнать у тебя, как у него дела». «Лучше не бывает. Его ведь поддерживает Крюгер», — доверительно зашептал Вукси. «А я слышал, что Крюгеру крышка». «Ты что? Да не сейчас, но я не дослушал его. Подожди здесь, Сэм». Я выскочил на улицу. Мне показалось, что вдоль стены брела собака. Это само по себе ничего удивительного не представляло, но собака была волкодавом, и я был уверен, что это виски. Но когда я оказался на улице, пес уже исчез. Впрочем, я увидел, в какую сторону он пошел, и помчался следом. Буквально через несколько шагов я обнаружил, что бегу по кровавым пятнам. Не на шутку встревожившись, я ускорил бег и вскоре увидел его. «Виски! Виски!» — крикнул я. Он медленно опустился на землю. Я подбежал и наклонился над ним. «Что с тобой, дружище? Ну что с тобой?» Но спрашивать не было надобности. Его плечо было все в запекшейся крови, а на голове открытая рана от сильного удара палкой. На одной лапе тоже был глубокий порез. В общем, он был в очень плохом состоянии. «Сейчас, сейчас, потерпи, потерпи». Я опустился на колени, прикидывая, как поудобнее поднять его. «Не возись со мной. Не возись», — глухо проговорил он. «Они похитили ее, когда она шла навстречу с тобой. И ты обедал с другой, Мирой. Кто похитил ее? Кто? О чем ты говоришь, брат?» Виски пытался что-то сказать, но глаза его затуманились, челюсти щелкнули. Словно он хотел сказать что-то, но вместо этого, к моему ужасу и удивлению, он залаял. Глава 13. Итак, Миру похитили, а та другая девушка у нас. Виски потерял способность говорить, и теперь нужно ждать, пока он поправится и покажет место, где на него напали.